Роже принес на мостик поднос с ужином мистера Джетсона. На белоснежной скатерти, которой был застелен небольшой столик у кормовой переборки, он расставил тарелки и разложил столовые приборы. Потом почтительно ждал, пока Джетсон поест. Тот не позволял себе сесть и насладиться едой, а продолжал, жуя, расхаживать по рубке. Его глаза непрерывно обшаривали темный горизонт или перемещались на экран радара. На экране светилась небольшая точка. Курс 268 градусов, расстояние 3,8 морской мили. Рулевой, внимание на это судно. Слушаюсь, мистер Джетсон. Что скажете о нем, Стивенс? Рулевой, прищурившись, посмотрел на горизонт. Похоже на арабскую дау. Их много в этих водах, сэр. Говорят, они на пассатах ходят от самой Индии. И делают это с незапамятных времен. Так говорят. Роже, не подавая виду, прислушивался к их разговору. Он повернул голову, чтобы взглянуть в окно с правого борта. Сощурившись, он разглядывал металлически серую волнистую поверхность океана на востоке. Солнце светило им в спину. Но молодому человеку все же потребовалось несколько мгновений, чтобы разглядеть крошечный серый треугольник паруса. Это, несомненно, был парус Дау его дяди Камаля. Даже с высоты мостика корпус не виден за горизонтом, но, кажется, Дау идет параллельным курсом. Потом Роже увидел, как далекий косой парус повернулся по ветру, и Дау ненадолго легла в дрейф. «Наконец дядя Камаль выпускает штурмовые катера», — подумал Роже. Парус снова наполнился, Дау легла на другой курс, повернув на юг. Она быстро слилась с морем и исчезла из виду. Джетсон вернулся к экрану радара. «Они сменили курс и повернули на 30 градусов к югу. Думаю, они делают не больше 14 узлов. Пройдут в 20 милях за нашей кормой». Он взглянул на Роже. «Спасибо, Стюарт», — сказал Джетсон. «Можете убрать посуду». Роже собрал посуду и отнес в посудомойку. Закончив мыть, сказал Коку: «Все сделано, шеф. Я могу пойти лечь?» Шеф сидел за своим маленьким столом возле кладовой со стаканом вина в руке перед открытой зеленой бутылкой. «Куда торопишься, Роже?» — «Садись, выпей со мной. Отличная Шатонеф». «Не сегодня, приятель, я страшно устал. Глаза закрываются». И он быстро вышел, чтобы повар не успел его задержать. В каюте он покаялся перед Аллахом и его пророком. «Ты знаешь, положение здесь отчаянное. Прости, что вечером не молился. Участием в джихаде я все искуплю к завтрашнему вечеру». Потом он надел обычную темную одежду, отправился на корму и, стоя у поручни, смотрел в темноту на длинный след яхты. Он ничего не видел, только черные волны катились до самого горизонта. Штурмовые катера сидят в воде низко. Скрытые за гребнями волн, они невидимы для радара дельфина. К тому же это не военный корабль, здесь люди не столь бдительны. Роже видел сам, все внимание экипажа устремлено вперед. Никто не думает, что найдется такое быстрое судно, что сумеет подойти с кормы. Но Роже знал, катера здесь. Дядя Камаль назвал время встречи — 23:00. В этот час большая часть экипажа спит, и никто ничего не ожидает. Роже прождал час, потом еще один. Время от времени он поглядывал на светящийся циферблат дешевых японских часов. Дельфин шел со включенными огнями, освещенный ярко, как ярмарочная площадь. Катера могли увидеть его за 20 километров. Но Роже знал, что они гораздо ближе. Вероятно, идут в нескольких сотнях метров за дельфином. До 23:00 несколько минут. Дядя Камаль всегда пунктуален. Он смотрел в кильватер и вдруг увидел в темном море крошечные вспышки. Далеко в пене трижды загорелся огонь. Роже направил фонарик за корму и три раза мигнул светом в ответ. Потом стал нетерпеливо ждать. Катера шли не намного быстрее дельфина, поэтому минуло целых 10 минут, прежде чем в темноте за кормой показались первые акульи очертания. Когда катер подошел ближе, Роже разглядел залегших ниже поручни людей. Конечно, не в традиционных белых деждашах, а в черном, с лицами, закрытыми темной тканью. Они старались не показывать оружие над поручнями. Из темноты за первым появились остальные два катера. Когда передовой катер подошел к корме дельфина и ткнулся в борт, в нем встал человек. Несмотря на шимак, закрывавший голову, Роже узнал дядю Камаля по худой гибкой фигуре. Дядя лично возглавил налет. Роже мигнул фонариком, подтверждая, что готов принять трос на борту. Камаль наклонился и что-то взял с палубы, потом снова выпрямился, держа оружие, как обычное ружье. Он прижал приклад к плечу и прицелился туда, где стоял Роже. Послышался глухой выстрел, показался белый дымок. Роже пригнулся, белый трос взвился вверх и пролетел над его головой. Небольшой абордажный крюк на конце троса ударился о палубу, и Роже подхватил его, прежде чем он опять упадет в воду. Он трижды обернул трос вокруг причального кнехта и завязал булинем, потом помахал дяде, и один из моряков в катере, маленький, жилистый, тотчас по обезьяне ловко и проворно, взобрался по тросу и босой встал на палубе рядом с Роже. Вокруг его пояса был обвязан более прочный трос, который выдержал бы любое число поднимающихся. За первым быстро последовали остальные нападающие. Один из них передал Роже пистолет Токарева в кубре, и тот приладил его на пояс под ветровкой. Пять человек тут же направились захватывать мостик. По короткому приказу Роже щелкнули затворы, и бандиты сняли автоматы с предохранителей и бегом последовали за Роже. Когда Роже поднимался по трапу на верхнюю палубу, он нос к носу столкнулся со спускающимся Коком. Тот в полном недоумении посмотрел на Роже, на вооруженных людей за ним, и раскрыл рот, собираясь крикнуть. Роже рукоятью пистолета ударил его в висок и услышал, как хрустнула кость. Повар беззвучно упал. Роже наклонился к неподвижному телу и нанес три сильных удара по затылку, чтобы не оставлять в живых. Потом перешагнул через труп и побежал наверх. У входа на мостик он остановился, поджидая своих людей. Потом вошел. Джетсон стоял у приборной доски и о чем-то говорил с рулевым. В глубине в радиорубке сидел радист. Он откинулся на спинку вращающегося кресла и был погружен в роман в мягкой обложке. Но если он встревожится, ему потребуется всего мгновение, чтобы нажать на красную тревожную кнопку на переборке рядом с ним. На корабле мгновенно прозвучит сигнал тревоги и будет передан по радио, так что его услышат все военно-морские базы от Перта до Кейптауна и от Маврикии до Бомбея. Держа Токарева за спиной, Роже вошел в рубку. «Привет, Тим», — улыбнулся он радисту. Тот оторвался от книги. «Роже, какого дьявола ты здесь делаешь? Ты ведь знаешь, сюда нельзя заходить». Роже показал за его плечо. «Почему там горит красный, Тим?» — спросил он. Тим быстро развернул кресло. «Какой красный?» — спросил он. Роже достал из-за спины пистолет и выстрелил ему в голову, туда, где позвоночник соединяется с черепом. Пуля вышла между глаз, поток крови и мозга забрызгал радиопанель, Тим упал с кресла на палубу. Роже быстро повернулся и увидел, что его люди уже держат под прицелом Джетсона и рулевого. «Клянусь богом, Муро, ты его убил!» Голос Джетсона дрожал от потрясения и гнева. Он смотрел на Роже, тот поднял пистолет и выстрелил ему в грудь. Джетсон зажал рану руками и стоял, слегка покачиваясь. «Ты с ума сошел?» — прошептал он, удивленно качая головой. «Надо немедленно убить офицеров. Только они способны организовать сопротивление», — наказывал Роже дед. Поэтому Роже еще дважды выстрелил Джетсону в грудь и с профессиональным интересом наблюдал, как тот опрокинулся на панель управления и мешком свалился на пол. «Захвати экипаж. Пригодится потом при переговорах», — приказывал дед. Роже кивнул своим людям, те завели рулевому руки за спину и связали прочным нейлоновым шнуром. Роже прошел мимо него и перевел машинный телеграф на панели управления яхты в положение «стоп». Дрожь двигателей под палубой сразу стихла, и Роже почувствовал, как изменился характер движения. Дельфин терял скорость. «Садись», — приказал Роже рулевому, — «и не шевелись, пока не прикажут. Ради бога!» «Роже!» — взмолился рулевой, но Роже прижал пистолет к его ребрам, и рулевой со связанными руками поспешно сел на палубу в лужу крови Джетсона. Его брюки промокли от крови. Роже оставил одного человека на часах, а остальных повел на нижнюю палубу. У входа в каюту капитана он остановился. У него, стюарда, был ключ от всех кают, и он мог войти в любую, не запертую изнутри. Каждое утро в 6 часов Роже приносил Франклину кофе, и Паупот узнал, что капитан никогда не запирается. Дверь неслышно открылась, и Роже вошел в гостиную капитанских апартаментов. Включил свет и увидел, что дверь в спальню приоткрыта. Из спальни слышался густой храп. Роже пересек гостиную и заглянул в спальню. Франклин лежал на своей койке навзничь поверх покрывала, в одних трусах. Светлый холм живота порос пучками седых волос. Рот у капитана был широко открыт. Из горла вырывался мерный храп. Роже подошел и поднес ствол Токарева на полдюйма к капитанскому уху. Потом выстрелил один раз. Франклин шумно вздохнул, но вздох оборвался на середине. Капитан затих и больше уже не дышал. Оружие снова выстрелил ему в голову, потом перезарядил магазин и повел своих людей в главный салон. Когда он вошел, дядя Камаль обнял его. — Да прижмет тебя Аллах к своей груди. Ты сегодня сделал Божье дело, Адам. Он жестом показал на ряд сидевших на полу пленников со связанными за спиной руками. — Здесь все? Кого-нибудь не хватает? Оружие быстро сосчитал по головам членов экипажа. — Да, все тут. Капитан, первый помощник, повар и радист в жестоких объятиях Иблиса, дьявола, где им и место. Нет также рулевого, он под охраной на мостике. Он показал на Джорджа Порджа, оружейника. «Этого держите здесь», — приказал он. «Займусь им потом». Он указал на двух младших офицеров и на старшего механика. «Вот офицеры. Отведите их на корму и расстреляйте. Тела бросьте за борт». Он говорил по-арабски, поэтому жертвы не подозревали, какая их ждет судьба, когда их подняли на ноги и увели. Руже подождал ружейных выстрелов, потом продолжил. «На борту только неверные, кроме девушки. Она наверняка еще спит в своей каюте». Он мрачно улыбнулся, вспомнив, какой обессилевшей оставил Кайлу, утомленную его опытностью. «Сейчас спущусь и приведу ее. А тем временем, дядя Камаль, поднимись на мостик и давай поплывем». Кайла не знала, что ее разбудило. Она сонно села на смятой постели и прислушалась, наклонив голову. Необычных звуков не было, но что-то изменилось. Она еще не вполне проснулась, и поэтому лишь несколько мгновений спустя поняла, что судовые двигатели остановились, и яхта громоздко качается на океанских волнах. Странно. Она не встревожилась. Мы еще не могли прийти в порт. Лунный свет лился в иллюминатор, выходящий на частную палубу владельца и плавательный бассейн. Окончательно проснувшись, Кайла подошла к иллюминатору и посмотрела на звездное небо и темное море. За кормой не было следа, и она поняла, что ее первое впечатление верное. Дельфин остановился. Кайла решила позвонить на мостик и спросить у дежурного офицера, что случилось. Но в этот момент на иллюминатор упала тень, и девушка поняла, что на частной палубе кто-то есть. Эта часть корабля закрыта для экипажа. Здесь они с матерью загорают и плавают нагишом. Сейчас она позвонит на мостик, пусть нарушителя накажут. Но прежде чем Кайла успела отвернуться, в поле ее зрения показался еще один силуэт. Человек в темной одежде, на голове арабская шаль, закрывавшая лицо, видны только сверкающие глаза. Человек остановился перед иллюминатором и заглянул в него. Кайла в тревоге отпрянула. Человек прижался лицом к стеклу и загородил ладонью глаза, и она поняла, что в лунном свете нельзя ничего разглядеть в темной каюте. Незнакомец вел себя осторожно и в то же время угрожающе. Кайла затаила дыхание и замерла, оцепенев от ужаса. Вновь пугаясь, она увидела у него на плече автомат. Человек исчез из поля ее зрения, но немедленно еще три фигуры быстро и неслышно промелькнули мимо иллюминатора. Все были вооружены автоматами. Теперь Кайла поняла, что ее разбудили выстрелы. Нужна помощь. Дрожа от ужаса, она бегом вернулась в каюту и схватила с ночного столика спутниковый телефон, лихорадочно набрала номер мостика. Ответа не было, но она оставила телефон звонить, пытаясь тем временем решить, что делать дальше. Был только один человек, к которому она могла обратиться. Она набрала номер частной линии матери. Голос Хейзел предложил оставить сообщение. Кайла оборвала разговор и немедленно снова набрала тот же номер. «Мамочка, мамочка, помоги!» — скулила она, набирая сообщение на своем мобильном телефоне. Пальцы летали по клавишам. «Происходит что-то ужасное. Незнакомые люди с оружием...» Она остановилась на середине фразы. У порога ее каюты кто-то стоял. Замок открывали ключом снаружи. Кайла нажала кнопку «Отправить», бросила телефон в ящик столика и захлопнула его. И почти в то же мгновение вскочила, бросилась к двери и навалилась на нее всем телом, мешая открыться. «Уходи! Пошел вон, кто бы ты ни был!» — истерически закричала она. «Оставь меня!» «Кайла, это я, Роже! Впусти меня, Кайла! Все в порядке, все будет хорошо!» «Роже, слава богу! Это действительно ты...» Она распахнула дверь и несколько мгновений смотрела на него широко раскрытыми глазами, бледная и дрожащая, потом с облегчением всхлипнула: «Роже! О, Роже!» Она бросилась к нему на грудь и отчаянно прижалась. Одной рукой он обнимал ее, другой гладил по голове. «Не бойся, все будет хорошо». Она покачала головой и выпалила: «Нет, ты не понимаешь, здесь какие-то люди. Один из них заглядывал в каюту, с ним были другие люди, страшные, у всех оружие. Я слышала стрельбу». «Слушай, дорогая, все будет хорошо. Объясню позже. Но тебя никто не обидит. Ты должна быть храброй. Давай-ка оденься. Мы сейчас уходим. Оденься потеплее, Кайла. Надень непромокаемый плащ. Снаружи холодно». Он протянул руку над ее плечом и включил свет. «Побыстрее, Кайла». «Куда мы пойдем, Роже?» Она отступила и посмотрела ему в лицо, потом перевела взгляд на его грудь. «У тебя кровь, Роже. Ты весь в крови». «Делай, что я сказал, черт побери. У нас мало времени. Одевайся». Он взял ее за руку и поволок в просторную гардеробную, втолкнул в дверь. Полки по обе стороны забиты вещами, на диванах, креслах и просто на полу еще много одежды валяется грудами. На туалетном столике десятки флаконов и бутылочек с кремами, притираниями и духами, многие без крышек. «Больно», — сказала Кайла, — «пусти руку». Он не обратил внимания на ее мольбу, взял со стула розовые вельветовые джинсы и бросил ей: «Надень эти, быстрей». Но Кайла стояла, словно окаменев, и смотрела на пистолет в кобуре у него на боку. «Оружие? Откуда оно у тебя, Роже? Ты в крови, но это не твоя кровь, верно? И у тебя пистолет». Она попятилась. «Кто ты? Кто ты? Скажи!» «Не хотелось бы делать тебе больно, Кайла. Точно делай все, что я скажу». Она слабо покачала головой. «Нет, уходи. Ты не можешь так со мной поступать». Он схватил Кайлу за запястье и заломил ей руку за спину, потом начал медленно поднимать девушку. Ее протестующие крики сменились криками боли, но он продолжал поднимать, пока она не встала на цыпочки. Крики звучали все громче и отчаяннее, и, наконец, Кайла сдалась. «Перестань, Роже, перестань!» — взмолилась она. «Я все сделаю, как скажешь, только не делай мне больно!» Он был доволен тем, как легко удалось сломить ее сопротивление. Другие умирали, продолжая сопротивляться, а так он сбережет много времени и сил. Кайла оделась, не глядя ему в лицо, понурив голову и изредка всхлипывая. Когда она была готова, Роже взял ее за локоть и отвел в спальню. «Где твой мобильный, Кайла?» — спросил он. Она не поднимала головы, но не удержалась и покосилась на ящик ночного столика. «Спасибо». Он открыл ящик и достал телефон. Открыл отправленные сообщения и вслух прочел то, что она несколько минут назад послала матери. «Происходит что-то ужасное, незнакомые люди с оружием». «Жаль, что ты это сделала, Кайла. Ты только ухудшила свое положение», — спокойно сказал Руже и неожиданно сильно ударил ее по лицу, так что голова у нее запрокинулась, а сама девушка отлетела к столу. «Больше никаких фокусов. Мне не нравится наказывать тебя, но ты заставляешь». Он открыл крышку на задней стороне телефона, достал сим-карту, сунул ее в боковой карман ветровки, а карман застегнул. Потом отшвырнул телефон, наклонился, снова схватил Кайлу за локоть и поставил на ноги, больно сжимая руку, вывел из каюты и повел по трапу в главную кают-компанию. Увидев сидящих со связанными руками матросов и стоящих над ними людей в масках и с автоматами, она ахнула и попыталась вырваться. Руже грубо дернул ее за руку. «Хорош ерундить!» Он увел ее в дальний конец помещения и заставил сесть, потом знаком подозвал одного из людей в маске, заговорил по-арабски, и Кайла удивленно взглянула на него. «Я не хочу, чтобы этой женщине причиняли вред. Она стоит больше, чем твоя жалкая жизнь, понятно?» «Понятно, господин». Человек в знак уважения коснулся груди. «Почему ты говоришь на этом языке, Роже? Кто ты? Кто эти люди? Где капитан Франклин? Я хочу поговорить с ним», — умоляла Кайла. «Это будет затруднительно. У капитана две пули в голове». Он похлопал по пистолету на поясе. «Хватит вопросов. Ты должна спокойно ждать здесь. Я скоро вернусь. Думаю, ты начала понимать, что должна беспрекословно повиноваться мне». Вернувшись на мостик, Роже увидел, что дядя стоит у руля. Камаль — опытный моряк, он всю жизнь плавал по океану на самых разных судах, от крошечных дау до гигантских танкеров. Роже взглянул на компас и увидел, что Камаль выбрал курс, противоположный тому, которым шел Франклин. Они направлялись обратно, туда, откуда пришли. Роже прошел на крыло мостика и посмотрел назад. В кельваторе шли на буксире три катера, что объясняло уменьшение скорости. Камаль старался не залить их кельваторной волной дельфина. Роже подошел к дяде. «Ты уже связался с Дау?» Камаль прищурил глаза от дыма самокрутки с турецким табаком, которую держал в губах. «Еще нет, но скоро свяжусь», — ответил он. Девчонка сумела отправить сообщение матери. «Как только рассветет, нас будут искать весь американский флот и авиация. Ее мать очень влиятельна. «До восхода все будет сделано», — заверил Камаль, улыбнулся и показал вперед. Прямо впереди, на горизонте, неожиданно вспыхнул красный сигнал тревоги, отразившийся в гребнях волн. «А вот и они», — довольно сказал он. Суда быстро сближались. Когда между ними оставалось несколько сот метров, Камаль выключил двигатель и развернул дельфина поперек ветра, создав участок спокойной воды для Дау. Древний корабль подошел к дельфину, и люди на палубе поймали причальные тросы. Как только Дау прочно привязали, пленников перегнали на нее и отправили в носовой трюм. Только Кайлу, которая упиралась и плакала, потащили в каюту Камаля в палубной надстройке Дау, заперли ее и оставили у входа охранника. Несколько арабских моряков быстро открыли кормовой трюм Дау, оттуда они перенесли на дельфин 5 тяжелых тюков. Как только те оказались на палубе яхты, брезент развернули, явив в каждом тюке по дюжине больших пакетов в ярко-желтой пластиковой оболочке с китайскими иероглифами. Эти пакеты переносили в трюм по 3 человека, осторожно, обращаясь с грузом, подчеркнуто почтительно. В каждом пакете было по 30 килограммов пластиковой взрывчатки. «Живей!» — кричал Роже. «Детонаторы не взведены! Переносить пакеты не опасно!» Роже и Камаль вслед за работниками спустились в трюм дельфина и следили, как пакеты укладывают вдоль киля под машинным отделением. Роже оставил Камаля готовить взрывы, а сам прошел в офис оружейника. Джорджи Порже сидел на полу, рядом стоял охранник. «Развяжи его!» — приказал Роже охраннику, и тот послушно просунул штык между запястьями Джорджи и перерезал нейлоновый шнур. Лезвие задело грязную руку. «Этот зверь порезал меня!» — заскулил Джордж. «Смотри, кровь! Открой сейф!» Роже не обратил внимания на его жалобы, и Джорджи Порже принялся сетовать, причитая еще громче. Роже достал из кобуры пистолет и выстрелил ему в ногу. Пуля раздробила коленную чашечку, оружейник громко закричал. «Открой сейф!» — повторил Роже и направил Токарева на вторую ногу. «Не стреляй, хватит!» — взмолился Джорджи и пополз к сейфу, стоявшему у переборки за столом. Раненую ногу он волок по полу, оставляя кровавый след. Постановая от боли, он завозился с замком, крутя диск вперед-назад. Послышался щелчок, и Джорджи потянул за ручку, дверца сейфа открылась. «Спасибо», — сказал Руже и выстрелил ему в голову. Джорджи Порже бросило лицом вперед, его здоровая нога судорожно задергалась. Руже кивнул, охранник схватил Джорджа за ногу, которая еще дергалась, и оттащил труп в сторону. Роже наклонился к сейфу и быстро просмотрел содержимое. Судовые документы, в том числе перечень грузов и регистрационный сертификат Больших Каймановых островов, он отбросил, зато прихватил толстую стопку паспортов экипажа. Дед найдет достойное применение подлинным зеленым американским и бордовым европейским книжечкам. Под столом стояла брезентовая сумка, ее он приметил еще в прежнее посещение офиса. Роже сложил в нее паспорта. В сейфе также оказалось около 50 тысяч долларов США в банкнотах различного достоинства. Не пересчитывая, он положил их к паспортам. На стальной полке под наличными стояли 5 коробочек с ювелирными изделиями. На первой коробочке, которую он взял в руки, было написано «Граф Лондон». Примечание. Известная фирма, торгующая ювелирными украшениями. Конец примечания. Роже открыл крышку. Бриллианты в ожерелье, лежавшем на белом атласном поддоне, были величиной с перепелиное яйцо и сверкали, как солнце в горном ручье. Руже знал, что когда-то они принадлежали американской наследнице состояния Вулварта. Вот это его действительно заинтересовало. «Спасибо, миссис Хейзель Беннок», — с улыбкой сказал он. «Однако сомневаюсь, чтобы цветы ислама прислали вам оформленную по правилам расписку». Он знал, что в других ювелирных шкатулках, и поэтому не стал открывать их, а просто свалил в сумку. Потом кивнул охраннику, и они бегом поднялись по трапу на главную палубу. Дядя Камаль ждал у поручня. Роже отдал ему сумку. «Береги ее, как зеницу ока, достопочтенный дядюшка». «А ты куда?» — спросил Камаль, когда Роже опять повернул к трапу. «Нужно сделать перед уходом кое-что еще. У тебя очень мало времени. До взрыва всего 1:45. «Мне хватит», — ответил Роже. Он перегнулся через поручень и резко свистнул. Отобранные лично им трое подняли головы. Каждый держал в руках специальный упаковочный ящик, присланный дедом по просьбе Роже. Он поманил троицу, и люди с ящиками поднялись к нему на палубу дельфина. Руже быстро отвел их в опустевшие комнаты Кайлы. В гостиной он остановился перед картиной Гогена. Как всегда, яркие краски порадовали его, но изображение обнаженного женского тела задевало его религиозные чувства. Тем не менее, он снял картину с крюка и положил изображением вниз на кровать. Специально купленным складным ножом он отсоединил холст от рамы, раму выбросил, а картину оставил лежать вниз изображением. Потом прошел в частную столовую владельцев, снял с передней переборки кувшин кимоне, положил на обеденный стол и тоже вынул из рамы. Работая, он размышлял над тем, что в прошлом году похожая картина ушла на аукционе за 98,5 миллиона фунтов. Потом снял с боковой переборки реку Варли Ван Гога и положил рядом с Моне, снял раму и несколько мгновений потратил, восхищаясь замечательными полотнами. Дед не любитель живописи, но когда Роже объяснил ему, сколько стоят эти три картины, тот удивился и обрадовался неожиданному дополнению к своей военной добыче. Все это время люди с ящиками с крайним удивлением наблюдали за действиями Роже. Каждый ящик был изготовлен точно по размерам картины. Размеры Роже взял из каталога в интернете. Он упаковал Гогена и с облегчением обнаружил, что дедовы плотники поработали прекрасно, картина отлично разместилась. Остальные две также уютно устроились в своих упаковках. Роже закрыл ящики и приказал отнести их на главную палубу. К тому времени, как Роже поднялся сам, дядя Камаль был уже очень встревожен. «Что так долго, Адам? Таймер на детонаторах нельзя переустановить, нужно торопиться». Они перебрались в Дау и по команде Камаля отвалили от яхты. Роже лично проследил за тем, как ящики с картинами уложили в передний трюм. Камаль развернул Дау и полным ходом повел ее на восток. Роже стоял рядом с дядей у массивного деревянного штурвала и смотрел назад за корму. «Жаль, не удалось забрать не только девчонку, но и яхту», — сказал он. «Она стоит очень дорого». «А сколько стоит 50 лет в американской тюрьме?» — спросил Камаль. «Столько ты получил бы, если бы сглупил и попытался сохранить ее». Он взглянул на часы. «Еще 7 минут». Когда эти 7 минут прошли, раздался грандиозный взрыв, и ночное небо осветилось, словно на заре. Несколько секунд спустя взрывная волна обрушилась на Дау, натянув паруса и до боли нажав на барабанные перепонки. Потом сияние исчезло, и снова воцарилась тьма. «Пусть теперь неверные попробуют ее найти», — довольно сказал Камаль. «Сколько дней плавания до Рас-эль-Мандеба?» — спросил Роже. 6. «Больше», — ответил Камаль. «Нам нельзя идти прямым курсом. Надо дойти до побережья Кении и смешаться с рыбачьими судами».